Глава 15. Холл имперских киберсистем ударил по моим глазам показным великолепием корпоративной империи. 500 квадратных метров полированного мрамора с золотыми прожилками, по которому наши бронированные ботинки оставляли сейчас четкие отметины. Хрустальные люстры размером с джип, на котором мы прилетели. Голографические дисплеи, все еще демонстрирующие рекламу последних моделей роботов компании. Жестокая ирония, учитывая, что мы пришли их уничтожать. И абсолютная давящая тишина, как оказалось, пустого здания. «Всех эвакуировали?» — удивился Толик. И его голос эхом отразился от мраморных стен. «Санек, похоже, эти ребята знали, что мы придем». «Не может быть», — уверенно покачал я головой. Но не успел договорить, как по периметру вспыхнули красные огни аварийной сигнализации, превращая белый мрамор в кровавое поле. Сирена взвыла, но почти сразу стихла. Кто-то отключил звук, оставив только мигающий свет. Тут же из боковых коридоров начали выходить роботы. Сначала по одному. Силуэты, четкие и угрожающие. Потом по два, по три. Стражи, но только уже с тяжелым вооружением. Примерно 15-17 боевых единиц с импульсными винтовками наперевес выстраивались полукругом, методично отрезая нам путь к лифтам. «Вот и встречающая делегация», — пробормотал Толик. Роботы не спешили атаковать. Они как будто изучали нас, сканировали, оценивали уровень угрозы. В их движениях была почти человеческая осторожность. Похоже, центральный ИИ здания уже получил данные о невеселой судьбе их собратьев на крыше. «Нарушители», — заговорили они, и на этот раз голоса звучали не синхронно, а с микросекундной задержкой, создавая жуткое эхо, которое отражалось от стен и возвращалось искаженным. «Вы находитесь на частной территории корпорации «Имперские кибернетические системы». Сложите оружие и сдайтесь. Это единственное предупреждение». «Жестянки серьезно думают, что мы сдадимся?» — фыркнул папа, щелкая предохранителем винтовки. «В натуре, дебилы!» «Протокол есть протокол», — капеллан медленно активировал плазменный штык. Голубоватое свечение лезвия отразилось в его глазах. «Они обязаны предложить, а мы...» «Обязаны отказаться?» «За джипы!» — первым скомандовал я, видя, как поднимаются на нас дуло винтовок. Первый импульсный разряд прошел в сантиметре от моей головы, оставив в воздухе запах озона. Это стало сигналом к началу настоящего ада. Прикрывая нас, Кроха открыл огонь из урагана, и грохот пулемета в замкнутом пространстве бил по ушам, как кузнечный молот. Он экономил патроны, стрелял короткими очередями, но даже так боезапас таял на глазах. Роботы мгновенно рассыпались по холлу и ответили шквальным огнем. Голубые молнии импульсных разрядов прошивали воздух, оставляя черные отметины на мраморе. Одна ударила в капот джипа рядом с Толиком. Металл оплавился, пошел пузырями. «Что-то не похоже на обычный парализатор», — крикнул он, отстреливаясь. «Включены на полную мощность», — догадался я. Мэри выскочила из-за укрытия, используя свою скорость и легкость. Пробежала 5 метров зигзагом, уклоняясь от выстрелов, прыгнула на ближайшего робота. Плазменный штык вошел в сочленение шеи, самое уязвимое место в броне. Искры, запах горелого металла, и робот рухнул. Девушке под шквалом зарядов сразу же пришлось ретироваться и снова прыгнуть под защиту джипа. Тут еще, как назло, у папы заклинило экзоскелет. «Твою мать!» Он дернулся, пытаясь поднять правый манипулятор с винтовкой, но сервоприводы не откликались. «Перегрев, что ли? Сука, рука не работает!» Один робот справа заметил его уязвимость, начал обходить джип для точного выстрела. Я среагировал инстинктивно, перекатился через капот, оказался между папой и угрозой. Плазменный штык пробил корпус бедолаги насквозь. Вспышка, фонтан искр, и машина осела на пол. «Что так долго, мажорчик?» — выдохнул папа, перекладывая винтовку в левую руку. «Не за что, сержант!» — крикнул я, откатываясь и укрываясь от ответного огня. Бой превратился в хаос. Мы отстреливались, выводя из игры одного андроида за другим. Они по-прежнему упрямо наступали, прикрывая друг друга. Тут я снова обратил внимание на хрустальную люстру прямо над группой из нескольких роботов. Несколько тонн весом держатся на массивных цепях. Вспомнив историю, как я ловко обезвредил охранника в ювелирном салоне Трубецких, я крикнул капеллану, сидящему за вторым джипом, указывая наверх. Старшина понял мгновенно. Две точные очереди, болты креплений разлетелись. Люстра рухнула с оглушительным грохотом, буквально похоронив под собой четырех роботов. Осколки хрусталя разлетелись по всему холлу сверкающим дождем. «В рукопашную!» — тут же скомандовал капеллан. Мы бросились вперед. Плазменные штыки против металла, усиленные экзоскелетами удары против брони. Кроха просто оторвал одному роботу голову голыми руками. Мэри и капеллан работали в паре. Один отвлекал, вторая атаковала сбоку. Толик прыгнул на робота сверху, с крыши машины, вогнав штык ему прямо в металлическую черепушку. Борис и второй водитель, не имеющие при себе такой же мощной брони, как у нас, по моему указанию, все это время оставались в салоне машин, как в кинотеатре под открытым небом, наблюдая за этим эпичным сражением. 4 минуты ада, потом тишина. Полтора десятка уничтоженных роботов валялись по холлу в живописном беспорядке. Мы стояли посреди этого технологического кладбища, тяжело дыша, покрытые потом и копотью. «Патроны проверяем», — приказал капеллан. 3 магазина, — отрапортовал Толик. 2 и 1 граната, — добавил папа, все еще борющийся со сломанным экзоскелетом и недовольно поглядывающий при этом на капеллана, что, мол, это ты здесь раскомандовался. «Я пустой», — грустно сообщил Кроха, поглаживая раскаленный ствол урагана. Я взглянул на часы. Оставалось 10 минут до вероятного прибытия полиции. Приказав Борису оставаться в машине, благо до него роботам было не добраться, я повернулся к своим товарищам. «К лифтам, быстро!» Мы побежали через разгромленный холл, перепрыгивая через обломки роботов и осколки хрусталя. Из боковых коридоров донесся механический топот. Похоже, подкрепление, но мы опередили их на считанные секунды. Ввалились в лифтовую капсулу всей толпой. Я ударил по кнопке 80, самой последней, там, где находился кабинет Крылова. Кабина дернулась и поехала вверх. Через прозрачные панорамные стены было видно, как внизу в холл вбегают новые роботы. Снова пара десятков, не меньше. Они подняли головы, глядя на уходящий вверх лифт, но было поздно. Этажи мелькали за стеклом. 10-й, офисы низшего звена, все еще горит свет. 20-й, конференц-залы с панорамными окнами. 30-й, лаборатории, мелькнули белые халаты на вешалках. 40-й. И вот как раз в промежутке между 42-м и 43-м этажами лифт дернулся и остановился. Резко, словно наткнулся на невидимую стену. Табло замигало красным. Доступ заблокирован. Система безопасности активирована. «Тормознули, падлы!» — выругался папа, вскрывая манипулятором левой руки дверь лифта. «О как! Прямо посредине, чтобы мы не выбрались! Не такие уж жестянки и глупые! И что теперь?» Толик нервно барабанил пальцами по прикладу винтовки. Я поднял голову. В потолке кабины был аварийный люк, стандарт безопасности для всех лифтов империи. «Полезем по шахте». «По шахте?» Толик смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Это 30 с лишним этажей. У нас экзоскелеты, это раз. А второе, шахта — наш самый быстрый и легкий способ добраться до цели», — уверенно ответил я. «На лестнице мы каждый пролет будем брать с боем, тем самым теряя время». «Напоминаю, у меня рука сдохла», — напомнил папа, демонстрируя неработающий правый манипулятор. «Я понесу», — спокойно сказал Кроха. «Легкий. Легкий. Я в броне 2 центнера вешу». «Легкий», — повторил великан с той простой уверенностью, с какой констатируют очевидные факты. «Хорошая идея», — поддержал меня капеллан. «Подсадите», — между тем попросил я. Капеллан сцепил ладони замком, я встал на эту импровизированную ступеньку, руки нашли защелку люка. Под моим легким усилием створка открылась. Шахта лифта уходила вверх в темноту. Массивные тросы, черные от смазки, терялись где-то в вышине. Слабый свет аварийных ламп через каждые 10 метров создавал зловещую игру теней. «Вперед!» «Это безумие», — пробормотал Толик, перемещая винтовку за спину. «Первым полез я». Трос был скользким, мои бронированные перчатки сразу покрылись черной маслянистой грязью. За мной Толик, ругающийся сквозь зубы. Потом Мэри, далее капеллан. Кроха лез последним, и это было невероятное зрелище. Он действительно нес папу, прикрепив того карабином к себе, как мешок, и при этом умудрялся карабкаться с такой же скоростью, что и мы. «Я себя чувствую, как чертов рюкзак», — гундел папа где-то снизу. Экзоскелеты работали на полную, отчего этажи пролетали мимо нас достаточно быстро. 50-й, 60-й. На 75-м Толик попытался отвалиться от нашей дружной компании альпинистов. Может, хват ослаб или трос оказался слишком скользким. Он вскрикнул, короткий испуганный вскрик человека, который понимает, что сейчас умрет. Его тело уже было полетело вниз, в черную пропасть шахты. Я среагировал рефлекторно. Правой рукой держался за трос, левую бросил вниз. Пальцы сомкнулись на запястье друга в последний момент. Экзоскелет взвыл от перегрузки, но механизмы выдержали. «Держу!» — крикнул я, хотя плечо, казалось, вот-вот вырвет из сустава. «Спасибо, братан!» — выдохнул Толик, когда я с трудом подтянул его обратно к тросу. Думал, все, конец. «Еще не время умирать», — процедил я сквозь зубы. «Вверху умрем, красиво, с музыкой». 78-й. Я решил выбраться наружу на пару этажей раньше, предполагая, что на последнем нас уже могут поджидать роботы. Технический люк в стене шахты светился тусклым аварийным светом. Мы с Толиком синхронно ударили ногами, выбивая створку. Металл прогнулся, заскрипел, поддался. Мы вывалились в технический коридор, упали на бетонный пол. «В следующий раз, — простонал Толик, — возьмем чертовы реактивные ранцы». «Следующего раза может не быть», — усмехнулся капеллан, появляясь рядом из темноты шахты. «Если вы продолжите здесь валяться». Старшина помог нам встать. Сначала мне, потом Толику. Тут же рядом возникла Мэри, а за ней Кроха, наконец отстегнув от себя ругающегося сержанта Рычкова. Впереди была дверь в основную жилую часть этажа. Обычная офисная дверь с надписью «Только для персонала». Времени до визита полиции оставалось минут 5, может меньше. А нам еще господина Крылова отыскать надо. «Вроде никого», — прошептал Толик, когда мы осторожно вошли в коридор. «Санек, это ты хорошо придумал выйти на пару этажей ниже». Ну и тут, конечно же, по закону подлости, двери кабинетов по обе стороны от нас начали синхронно открываться. В итоге, буквально за секунду, нас окружил очередной отряд жестянок, одновременно направивших в нашу сторону дуло импульсных винтовок. «Жгутиков, накаркал, сука!» — накинулся на Толика старший сержант. «Да как они узнали, что мы здесь? У Виктора Семеновича что, по отряду на каждом этаже?» Я быстро оценил безысходность ситуации. Мы на мушке, окружены, и в очень невыгодной позиции, без возможности найти укрытие. Западня захлопнулась. «Нарушители!» — заговорили роботы, и снова их голоса слились в единый жуткий хор. «Вы окружены. Сопротивление бессмысленно. Сложите оружие. У вас есть 5 секунд на принятие решения».